Искусство для искусства. Примерно в тот же период я побывал на одной лондонской конференции, где Джон Вебстер, исполнительный и креативный директор агентства Boas Massimipolit и автор рекламного ролика для The Guardian, о котором я писал выше, выступал перед молодыми креативщиками. Он не любитель длинных речей и, предварив показ роликов кратким выступлением, попросил задавать вопросы. Последовали малозначительные комментарии по поводу съемок, режиссуры и так далее. А потом взял слово один молодой человек. «Джон», — сказал он, — «некоторые ролики бесподобны, но в них что-то не так. Очень много продукта, крупный логотип, а большинство моих знакомых креаторов стремятся к тому, чтобы продукта было поменьше и чтобы логотип был помельче. Почему вы поступаете иначе? Вы сами так придумали или на вас давят клиенты?» Джон на мгновение задумался. «Знаете, я постоянно встречаю креаторов, которые жалуются, что заказчик заставляет их печатать логотип крупным шрифтом и несколько раз повторять название бренда. Что, мол, этим они проваливают всю идею. Но дело в том, что мы не художники, как бы нам этого ни хотелось. Мы продаем товар. И в этом моя ответственность перед клиентом. Я стараюсь очень ненавязчиво рекламировать товар, но если ролик не об этом, то будь он хоть 100 раз интересен и талантлив, я трачу впустую свое время и деньги клиента. Не знаю, может, кто-то из вас считает, что работает в индустрии развлечений», — продолжил Джон с кривой усмешкой. «Но тогда вам лучше уволиться и попытаться писать сценарии для комедийного шоу «Два Ронни». Творчество рекламного агента — это средство для достижения цели. И эта цель, как ни крути, по своей природе коммерческая. Искусство может сделать рекламу более яркой, запоминающейся, и в идеале передать сообщение таким образом, чтобы оно эффективно влияло на аудиторию. Но это только в идеале. Такое случается лишь когда создатель рекламы понимает, что элементы коммерции и искусства должны существовать в своеобразном симбиозе. Если какой-то из элементов начинает доминировать, искусство начинает паразитировать на рекламе, и ее эффективность падает. В мае 1985 года Рональд Рейган произнес речь перед лауреатами государственной награды «Национальная медаль искусств» — National Medal of Arts. Он, в частности, сказал, что в атмосфере свободы художники и покровители искусств могут мыслить о немыслимом и создавать невообразимое. Они могут совершать трагические ошибки и праздновать величайшие творческие победы. Для тех, кто считает рекламу искусством, эти слова просто как бальзам на душу. Некоторые райтеры и арт-директора, а иногда и целые агентства, считают, что реальная власть рекламы заключена в силе чистого искусства, и раз уж им дана полная творческая свобода, они могут нарушать любые правила, рисковать, и тогда, несмотря на временные неудачи, в конце концов их ждет потрясающая и безоговорочная победа. Иногда такие рекламисты действительно добиваются успеха. Но есть одна серьезная проблема. Свобода, о которой говорил Рейган, относится ведь не только к творцам, но и к их покровителям. К сожалению, покровители искусства рекламистов, больше известные как заказчики, с их многомиллионными бюджетами на рекламу, не очень-то сходят с ума по поводу чужой свободы. И вряд ли они будут рисковать бюджетами на маркетинг, долей на рынке, прибыльностью, стоимостью акций, да и в конце концов собственной работой ради 20-летних творцов в татуировках и с кольцами в носу, которые говорят: «Поверьте мне, это будет полный отпад». Признаюсь, если бы я отвечал за рекламный бюджет в 100 миллионов, я бы тоже 100 раз подумал. Сегодня часто можно услышать, что искусство — огромная сила и что оно сильнее всего, когда художник обладает полной свободой. В защиту этого мнения приводят имена Микеланджело, Стивена Спилберга и Джона Леннона. Разве потолок Сикстинской капеллы был бы таким великолепным, если бы Микеланджело мешали, как мешают нам, рекламщикам, говорят они? Фильм «Список Шиндлера» не длился бы 3 часа, если бы маркетологам удалось настоять на своем. А альбом «Битлз» «Сержант Пеппер» не прошел бы даже первичного тестирования. Но мне кажется, это несравнимые вещи. Во-первых, люди сами тянутся к искусству, кино и музыке, а рекламу им навязывают. Любители чистого искусства наслаждаются им добровольно, а рекламе приходится завоевывать свою аудиторию. И когда это удается, у рекламы очень мало времени, чтобы достучаться до людей. У Спилберга с его фильмами на это есть несколько часов. А у Сикстинской капеллы целая вечность. Да и существует ли вообще чистое искусство? Можно ли представить себе, что сегодня Папа Римский дает Микеланджело неограниченный бюджет, не ставя никаких временных рамок и не оговаривает сюжет картины? Нет вопросов, Микеланджело, ты ведь гений. Твори, удиви меня. Только представьте себе, что сказали бы Спилбергу руководители кинокомпании Universal, если бы он заявил, что после «Парка юрского периода» собирается снять трехчасовой фильм о Холокосте и при этом вскользь добавил, что фильм будет черно-белым. Так что в том краю, где живут настоящие художники, трава не такая уж и зеленая, и небо не такое уж и голубое. Как говорится, хорошо там, где нас нет. Нет ничего удивительного в том, что некоторые креаторы скорее считают себя художниками, чем деловыми людьми. У многих из них действительно художественное образование и творческий склад характера, и если уж говорить на чистоту, они предпочли бы до самой смерти рисовать, лепить, писать сценарии или великие книги, а не торчать в креативном отделе рекламного агентства. Некоторые мучаются от того, что изменили себе, отказавшись от благородной цели служения искусству в обмен на спокойствие и регулярную зарплату в рекламном агентстве. Другие, более реалистично настроенные, просто сжимают зубы и говорят себе, что карьера в рекламе — лишь веха на пути к истинной цели. А третьи стараются реализовать в рекламе свои художнические и писательские амбиции. В книге «Огилви о рекламе» Дэвид Огилви осуждал этих буйно помешанных маргиналов рекламного бизнеса, арсенал которых состоит из этнических шуточек и эксцентричных находок, в общем, занимающихся рекламой собственной гениальности. Еще Огилви осуждал тех, кто считает рекламу чистым искусством и тем самым мешает продавать товары. Но однажды он помолчал и прибавил, что и сам в начале своей карьеры выжигал в себе псевдолитературные замашки, поняв, что нужно сосредоточиться на основной задаче рекламы — продавать товар. Еще один аспект этой проблемы — существование состязательной системы, в рамках которой рекламная индустрия оценивает творческих людей. Каждый год проходит огромное количество конкурсов на лучшую рекламу, авторы самых громких компаний купаются в профессиональной славе. За победой на таких конкурсах следует предложение более перспективной и лучше оплачиваемой работы в ведущих агентствах. Неудивительно, что некоторые творческие личности стремятся отстоять художественную целостность своих замыслов и считают влияние других людей, особенно потребителей, разрушающим. Им кажется, что если они уступят, то пострадает не только рекламная компания, но и их карьера. К сожалению, многие заказчики считают такие награды блажью. И все же, пусть и косвенно, награды агентства выгодны для заказчика, ведь это означает, что ему удалось заполучить самых талантливых людей. Кроме того, если лучшие люди агентства собирают для него награды, они вряд ли уйдут в другое агентство, где могут и не добиться таких успехов. Но если их даже и переманят, в это успешное агентство подтянутся и другие таланты. Короче говоря, награды поддерживают здоровый и продуктивный творческий генофонд в коллективе. Есть и еще одно важное соображение. Ведь если сила искусства в рекламе признается Каннским фестивалем рекламы или фестивалем копирайтеров One Show, значит и целевая аудитория найдет ее привлекательной. Каждый год на Каннском фестивале рекламы Дональд Ганн из агентства Лео Бернетт представляет лучшие рекламные кампании со всего мира, за которыми последовали прекрасные результаты на рынке. Многим компаниям, о которых я буду говорить дальше, удалось убить одним выстрелом двух зайцев. Я ни секунды не сомневаюсь, что искусство — необходимый элемент, и в нем заключена настоящая магия рекламы. Я просто считаю, что одного искусства недостаточно, и когда оно начинает перевешивать стратегические и коммерческие соображения, то становится препятствием, а не ступенькой на пути к потребителю. Рич Сильверстайн много раз говорил мне, что для него весь азарт в рекламе как раз и обусловлен сочетанием искусства и коммерции. Он добавлял, что создать просто художественное произведение гораздо легче, чем шедевр, который еще и позволяет что-то продать. В последующих главах мы подробно поговорим о механизмах, необходимых для достижения такого результата.